Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Дмитрий Басов. Возвращение. Майнкрафт. Книга первая. Текст читает Исалбок. Родион Нечаев. Глава первая. День первый. Наконец тьма рассеялась, мир прогрузился. Я очутился в самом центре просторного прямоугольного помещения, похожего на зал средневековой крепости или мрачноватого готического замка. Веяло древностью и запустением. Свод, теряющийся в темноте, стены из булыжника, старого, местами замшелого, на полу, утоптанный гравий. Никакой мебели, украшений и ни души. Неизвестно было, чего ожидать и следует ли уже кого-то бояться, поэтому нервы звенели, словно перетянутые струны. Не двигаясь с места, я еще раз осмотрелся. Широченные каменные лестницы по сторонам уходили куда-то на верхние этажи, а прямо впереди, сквозь анфиладу залов, виднелась арка, ведущая, по всей видимости, на улицу. Настороженно оглядываясь и прислушиваясь, я прокрался к выходу и выглянул наружу. Стояла ночь, вернее, раннее утро. Немигающие звезды уже начинали блекнуть в светлеющем небе. От арки начиналась ровная прямая дорога со странным мягким с виду покрытием, красным, со широкими белыми кантами по краям. Прям ковровая дорожка для знаменитостей. По обеим сторонам улицы – штакетник, неухоженный заросшей высокой травой газоны, яркие фонари странной кубической формы. Тонкие деревца, высаженные в правильном порядке, аккуратно подстрижены. Сквозь буйную зелень проглядывают невысокие здания. По-прежнему нигде не видно ни одного живого существа. Я чуть поднял глаза и вздрогнул. Над городком возвышалась исполинская черная фигура. Длинные тонкие ноги и руки, огромная квадратная голова и жуткие фиолетовые глаза. Я отпрянул к арке, но тут же сообразил – это просто статуя. Размер ее поражал. С десятиэтажный дом, не меньше. Архитектура, мля. Меня аж передёрнуло. Угораздило ж кого-то такого уродца соорудить. И тут мой взгляд упал на собственные руки. О, это были не руки, а здоровенные лапы с могучими квадратными бицухами и заскорузлыми огромными кулачищами. Фига себе громила. Подумал я и оглядел себя с ног до головы, насколько это было возможно в отсутствии зеркал. В принципе, я был похож на человека, но скорее на какого-то гнома, коренастого и мощного. На мне была голубоватая футболка с короткими рукавами и темно-синие треники. Серые носки на босу ногу завершали незамысловатый гардероб. Припомнив кратенькую инструкцию по управлению, я вызвал информационный интерфейс. Так, индикатор здоровья, индикатор защиты, индикатор голода. Все. Да уж, минималистично. Уровень защиты на нуле, но больше напрягает то, что и здесь можно будет проголодаться. Значит, придется постоянно искать чего-нибудь пожрать. Лишняя морока. Необходимость заботиться о пропитании всегда представлялась мне досадной, нерациональной потерей драгоценного времени. И насчет оружия надо бы подумать. Пудовые кулаки внушали некоторую надежду, но с какой-нибудь дубиной было бы гораздо спокойнее. Я вернулся в первый зал и попробовал отломить деревянную балясину от перил, ограждавших ближайшую лестницу. Перед глазами внезапно появилась надпись. «Сервер, вы не можете здесь это делать». Ого, здесь никак, но значит в другом месте возможно получится. Мысль о том, что я где-нибудь смогу отламывать перила от лестниц, немножко согревала. Мир все так же звенел тишиной и казался покинутым 1000 лет назад. Но люди здесь где-то обитали, причем было их довольно много, это я знал точно. Собственно, передо мной стояла задача попытаться спасти хотя бы кого-то из них. Впрочем, пока я не был уверен, что смогу спасти даже себя. Пожалуй, лучше будет подняться повыше, осмотреться оттуда. Лестница вывела меня на второй этаж, такой же огромный и пустой, а дальше на крышу здания. Передо мной развернулся странный мультяшный мир, похожий на детский строительный конструктор. Деревья с кубами листвы и квадратными стволами, здания из блоков кубиков, даже поднимающееся над горизонтом солнце висело ярким слепящим квадратом. Ну и ну, а вроде Ленка говорила, что игра начала 21 века. С одной стороны замка располагался небольшой поселок, который я уже видел, с другой плескалось море, или, может быть, озеро. К причалу был пришвартован огромный великолепный парусник, выстроенный все из тех же деревянных кубов. Интересно, на нем можно выйти в океан? Жаль, сейчас не до того. Время бежало, нужно было что-то предпринимать. Для начала я решил прогуляться по городку. Опасности вроде бы никакой не обнаруживалось, я слегка расслабился. Спустившись на красную дорожку аллею, я направился к ближайшему зданию. Внушительные каменные блоки, деревянные вставки. Сквозь стеклянный фасад внутри виднеются прилавки, таблички с какими-то надписями, дверь нараспашку. Выяснилось, что это оружейный магазин. Стены были увешаны образцами оружия в деревянных рамках. Надписи сообщали: меч железный, меч алмазный, лук. Я попробовал дернуть с витрины шикарный стальной клинок, однако получил все то же. «Вы не можете здесь это делать». «Гадюки». На противоположной стене размещалась разнообразная броня. Шлемы, кирасы, поножи. Когда-то, надо полагать, все это можно было купить. Однако, можно ли провернуть это дело сейчас? Интересно, какая валюта здесь в ходу? Я задумчиво хмыкнул. Еще раз огляделся. Да, судя по товарам, мирок здесь совсем небезопасный. Снова по позвоночнику холодной волной пробежало ощущение невидимой и неопределенной угрозы. Прежде чем выйти, я долго внимательно оглядывал улицу через витринное стекло. Следующий заброшенный магазин оказался продуктовым. Пополнить запасы здесь не получилось. Но, по крайней мере, я посмотрел, чем же тут питаются. Ассортимент неплохой. И жареная картошка, и разное мясо, и рыбка. Тушеные грибы, фрукты какие-то. Даже тыквенный пирог. Где же все это добыть? Я мысленно почесал репу и двинулся дальше. Дорожка привела меня к перекрестку у подножья черной статуи. Внизу, воткнутая в землю, жизнеутверждающая табличка. «Большой брат следит за тобой». «Мило». Я поёжился и свернул направо. Неподалеку виднелось странное сооружение, похожее на верницу больших ворот. Подойдя ближе, я удивленно остановился. Арки заполняла непрерывно льющаяся вниз и при этом никуда не растекающаяся жидкость, похожая на воду. Я предположил, что ворота – это какая-то архаическая разновидность порталов. 200 лет прошло с тех пор, как люди стали играть в компьютерные игры, но мало что изменилось. Порталы мгновенного перемещения – заветная мечта человечества, так и не воплощенная в реальной жизни. Однако лезть незнамо куда, по меньшей мере, неумно. Вдруг закинет в зловещее опасное место. Да еще если работает в одну лишь сторону. А здесь уже вроде освоился, повременим. Я вернулся к статуе и пошел в противоположную от портала в сторону. По дороге попались развалины еще одного портала. Черно-фиолетовый стекловидный камень неестественно выделялся на фоне ярко-летней зелени. Совсем недалеко начинался лес. Похоже, никакой опасности он не таил, а заблудиться я не боялся. Черный монстр, большой брат, был виден из-за версту. Лесок оказался небольшим. За ним начинались бескрайние сопки, поросшие клочками травы. Местами виднелись какие-то постройки, вида хреновых дач. Я подошел к одной из таких. Деревянный сруб-коробка, совсем маленький. Выбитые двери, пустые проемы окон. Деревянная крыша наполовину сломана или наоборот недостроена. Внутри пусто. Впереди показался довольно высокий холм. Было бы неплохо оглядеться с его вершины. Карабкаясь по склону, я заметил, что земля стала поддаваться. Я поковырял ее, и вдруг здоровый, метр в поперечнике, и при этом почти невесомый куб земли оказался у меня в руке. О! Я поставил его на место, и он встал обратно, как влитой. Занятно. Не набрать ли немного? Авось пригодится. Земля копалась легко, а добытые блоки удивительным образом оказывались у меня в инвентаре, который я мог видеть через инфоинтерфейс. Подумалось, что размер инвентаря не маленький, и учитывая, что блоки складываются по много штук в каждую ячейку, я, пожалуй, смогу утащить в своём чудесном рюкзачке небольшой железнодорожный состав. Я попрыгал, груз не ощущался. Чудно. Я немножко увлёкся рытьём земли и забыл, что хотел осмотреться. Когда, наконец, я оторвался от своего довольно бессмысленного занятия, оказалось, что уже вечереет. Так, быстренько наверх. К сожалению, даже с возвышенности как следует осмотреть округу не удалось. Горизонта видно не было. Уже на расстоянии нескольких сотен метров мир вокруг скрывался в странном мутноватом мареве. Но пусть хотя бы так. Солнце садилось, надо полагать, на западе. Получалось, что замок с большим братом располагался от меня на северо-запад, призамковый лес к северу. На юге в зоне видимости ничего интересного. Лишь бесконечные однообразные безлесные холмы, поросшие зелёной травкой и редкими красными и жёлтыми цветочками. Темнело очень быстро. Да, сутки здесь совсем небольшие. Я призадумался. Мимолётный день прошёл впустую. Еды нет, оружия тоже. Вся добыча – 1,5 стака земляных кубов. Выяснилось, что в каждую ячейку инвентаря можно было впихнуть до 64 блоков. Стак. Гулять по незнакомой местности в темноте – сомнительное занятие. И не стоит забывать про мечи и доспехи. Пожалуй, лучший вариант – вернуться в замок. Там, по крайней мере, будет видно, что происходит вокруг. Я прикинул нужное направление и двинул напрямую через холмы. Внезапно где-то рядом раздался глухой стон. Я оглянулся и обмер. Подволакивая ноги, в мою сторону ковыляла мерзкая тварь, облезлая гнилая в лохмотьях, которые когда-то были одеждой. Нас разделяло уже буквально пара метров. Зомби? Размерами он мне не уступал и неуклонно приближался, вытянув длинные мертвенно-зелёные руки. Потеряв от неожиданности несколько драгоценных секунд, я врезал по гадкой харе. Хук был хорош, но и в ответ я получил такую плюху, что отлетел на пару метров. О, чёрт! Я разозлился и обрушился на богопротивную тварь священным гневом. Я нанёс удар в 20, пока она, наконец, не сдохла насовсем, оставив после себя кусок гнилой плоти. Схватка не прошла для меня бесследно. Раза три я не успел увернуться и выхватил по полной программе. Мельком глянув в инфу, я понял, что здорово рисковал. Мертвяк успел снять ничуть не половину здоровья, сердечки на индикаторе восстанавливались, но довольно медленно. Послышалось ещё несколько завывающих голосов. Я как ужаленный оглянулся и увидел, что ко мне с разных сторон направляются ещё 3 или 4 зомбака, причём один из них был закован в блестящие с виду золотые доспехи. «Обитель зла, твою маковку!» Я понял, что надо валить, и тут же воплотил это решение в жизнь. К счастью, эти полутрупсы были довольно медлительными, и мне удалось оторваться. Я мчался к спасительным огням замка, не разбирая дороги, пока не наткнулся на широкую протоку. Вода в сумерках казалась тёмной и маслянистой. А умею ли я плавать? Но едва я остановился, как мне в спину вонзилась стрела. Я задохнулся от внезапной боли. Проклятие! К счастью, оказалось, что плаваю я неплохо, и даже под водой. Правда, воздуха хватало ненадолго. Выбравшись на другой берег, я сразу же получил ещё одну стрелу в колено, как и водится. Это было мучительно, аж скулить хотелось. Однако на способности двигаться раны, к счастью, не сказались. Обернувшись на бегу, я успел заметить врага, скелета, облачённого в какие-то тёмные доспехи и вооружённого, судя по всему, неплохим луком. К счастью, он оставался на том берегу. Расстояние было приличное, и я смог увернуться от очередной стрелы. Я бросился дальше, прыгая из стороны в сторону, как пьяный заяц, и снова уперся в преграду. Забор казался совсем невысоким, но как я ни пытался, перебраться через него не получалось. Какой-то кошмарный сон, в котором невозможно ни двигаться, ни кричать. А где-то неподалёку уже слышалось знакомое рычание мертвяков. Что делать? Мозг лихорадочно перебирал варианты. Тут меня осенило. Нора! В мгновение ока я вырыл в склоне пещерку глубиной блока 3 и врос в человека. Нырнул туда, развернулся и заделал за собой проход. Оставалось замереть и надеяться, что эти твари не умеют копать землю. Через некоторое время я перевёл дыхание. Где-то совсем рядом хрипели зомби, гремели костями скелеты. Раздавались ещё какие-то неприятные, шелестящие быстрые звуки. но я вроде бы пока был в безопасности. Я сел, прислонившись к прохладной стене головой, глянул свою инфу. Вот чёрт. Угрюмо проворчал я себе под нос. Здоровье восстановилось почти полностью, но зато я капитально проголодался. Надо полагать, ничем хорошим этот процесс не закончится. Увы, что-то предпринимать в тот момент я был не в силах. Надо было хотя бы дождаться дня. Я устало прикрыл глаза. Вспомнилось начало этой темной истории.